Глава 10. Ник уехал тем же вечером. Перед этим ему звонил отец и потребовал явиться домой. Улей Блайков явно был растревожен, и все хотели видеть виновника. Заглянув ко мне перед отъездом, Ник пожелал удачи на экзамене и предложил проводить его до телепорта. Он был удивительно спокоен и даже весел, а вот я чувствовала, как внутри нарастала тревога. Пока мы шли к центральному острову, я старалась поддерживать непринужденный разговор, а сама постоянно думала, стоит ли признаться в чувствах. Безусловно, это даст ему больше уверенности, но я все еще помнила слова архимага о том, чего собираюсь лишить Николаса Блайка, и боялась взять на себя ответственность. Весь день в голову приходил образ отца, сильного упрямого дракона, не пожелавшего отказываться от брака с любимой девушкой. Папа никогда не жаловался на отказ родни общаться с ним, он просто повторял, что мы с мамой лучшее в его жизни, и я всегда верила. Однако теперь я задумалась, как сложилась бы судьба отца, прими он решение выбрать в пару драконицу. У его семьи имелись в собственности особняки в разных частях Эргана и дорогие самоходные экипажи. Его родню обшивали лучшие портные, для них открывали двери на лучшие светские мероприятия. «Мне пора». Ник притянул меня к себе и заглянул в глаза. «Тайлер, ты как? Мне стоит волноваться». «Все прекрасно», — бодро соврала я. Ник прищурился, покачал головой. «Нужно будет завести список с правилами», — сказал он. «Как мы делали для фиктивных отношений, только теперь для настоящих. И первым пунктом написать. Не врать друг другу. Что тебя беспокоит?» Я пожала плечами, виновато улыбнулась. «Многое. Впереди экзамены». «Ты отлично подготовлена», — кивнул Ник. «Сдашь все без проблем. Что еще? «Нужно искать место, куда мы отправимся работать. Уже конец учебы. Пора бы определиться». «С этим будем разбираться, когда вернусь», — кивнул Блайк. «Переберем все возможные варианты и решим. Даже если не найдем сразу, не страшно. У меня отложены кое-какие деньги за победу на боях в разломе». «И много ты дрался?» — нахмурилась я. «На первое время нам точно хватит». Ник отвел в сторону руку и напряг бицепс, демонстрируя, безусловно, отличное спортивное сложение. Не удержавшись, я ткнула пальцем в каменную мышцу и подтвердила. «А ты реально хорош, Блайк. Тебе досталось сокровище», — кивнул он. Затем, рассмеявшись, сгреб меня в объятия и поцеловал. А напоследок шепнул. «Ни о чем не волнуйся, Лачи, я не подведу». Он посмотрел мне в глаза. Я кивнула, так и не сказав ни слова о любви. Подхватив большую спортивную сумку, Ник ушел. Я провожала его взглядом и хотела крикнуть вдогонку столько всего важного, но не смогла. Сомнения и страхи не давали покоя. Весь остаток вечера и часть ночи я снова занималась. Ник не звонил мне, а я не беспокоила его, хотя часто ловила себя на мысли о нем. Измучила себя страшно, и утром едва не проспала экзамен. Благо, спешила зря. Экзекуцию перенесли в другое помещение и сдвинули по времени. Так что мы дольше нервничали и закончили позже обещанного. Результаты обещали огласить через пару дней, но я осталась довольна собой, предвидя хорошую оценку. Не зря Ник говорил, что уверен в моих знаниях. Мне не терпелось позвонить ему и все рассказать. А еще спросить, как прошел разговор с отцом Стеф. Однако здесь меня ждало разочарование. «Явилась, а твой связион тут с ума сходил», — принялся возмущаться Ряшек, обиженно таращась на меня. «Только недавно замолчал, духу стал». «Наверное, это был Ник», — обрадовалась я, принимаясь звонить ему раз за разом, но ответа не последовало. «Да чтоб тебя!» — буркнула я, откидывая свою дешевенькую модель связиона. На ней даже невозможно определить, кто и сколько раз звонил. И раньше меня это не беспокоило. Кому нужно, наберут снова. А сегодня я волновалась. Почему Ник не ответил? И что подумал, когда не смог дозвониться? «Любовь сделала тебя нервной», — заметил Ряшек. «И забывчивый. Корми меня и себя заодно, а то погибнем молодыми». «Ты не погибнешь», — отмахнулась я. «Да, но после твоей смерти меня может взять себе Сима», — забеспокоился Рюкзак. «Не хочу попасть в ее руки, она пугает». «Тебе бояться нечего», — отмахнулась я. «Сима сейчас увлечена ревизором, приехавшим в академию. Мужчины в жизни женщины — это приходящее, а прелести вроде меня волнуют всех и всегда. Так что идем в столовую, к тебе я уже привык, так что живи». «Спасибо и на том», — усмехнулась я, понимая, что поесть действительно не помешает. Пока ходила обедать, все время ждала нового звонка, но его не последовало. А спустя пару часов мне пришлось спуститься в подземелье, в лабораторию Друмера Эйца, чтобы закончить работу с дипломным скелетом. Быстро все доделать не получилось. Пришлось провозиться с проектом до поздней ночи, когда в общежитие уже не пускали. Уставшая и расстроенная из-за отсутствия вестей от Ника, я достала раскладушку и разложила ее, чтобы поспать хоть немного. Утром меня разбудила Сима. Наступило ее время работы с дипломным проектом. Она спустилась в лабораторию с какой-то монструозной книгой в руках, ласково называемой «Жоржиком». На кожаной коричневой обложке были нацарапаны три черепа и несколько защитных рун, а листы внутри слегка шелестели, будто перешептывались друг с другом. «Что это?» — спросила я, мигом просыпаясь. «Ты создала артефакт?» «Что-то вроде книги, способной учиться», — флегматично отозвалась Сима. «Но пока она только кричит и просит есть. В общем, так себе достижение. Я могла намного лучше. Только когда было заниматься этим? Мужчины отняли мой покой, Тайлер. С ними так сложно», — она говорила, но расстроенной не выглядела. Скорее, вид у нее был отсутствующий, задумчивый. «Ты ведешь себя странно», — заметила я, складывая раскладушку. «Все в порядке?» «Более чем», — кивнула Сима, а потом медленно растянула губы в хищной улыбке. «Ты заарканила ревизора», — поняла я. «Лучше», — отозвалась однокурсница, стукнув по попытавшейся укусить ее книге, и сообщила. «Я встретила другого, на этот раз того самого». «Опять?» — обалдела я. «Это другое», — обиделась Сима. «Все остальные были по глупости». «А этот?» — усмехнулась я. «Он единственный», — сказала Сима. Она поправила очки и поделилась невероятным. «Судьба нашла меня в столовой, когда я строила планы покорения другого. Неожиданно услышала пробирающий до печенки хриплый, низкий, скрежещущий звук. Кто-то провел ногтем по стеклу?» — предположила я, морщась. «Нет же!» — Сима раздраженно отмахнулась от меня приоткрывшейся книгой. «Это Элайджа засмеялся». «Кто?» Совсем растерялась я. «Мужчина, который станет моим мужем и отцом наших детей», уверенно заявила Сима. «Он родственник рыжей посредственности, боевика Редвина Даррелла. Но, слава богам, мужчины совсем не похожи. Элайджа, он такой запоминающийся, восхитительный, волнующий. У него совсем нет волос на голове, так что сразу видна идеальная форма черепа. А лицо такое серьезное, выразительное, с четко отточенными чертами, глаза глубоко посаженные, серые, как предгрозовое небо, готовое разразиться смертельными молниями. И там тоска пополам с пустотой, понимаешь? Пустотой! Значит, сердце никем не занято, оно для меня одной, и это не все. Есть еще что-то?» — нервно усмехнулась я. «У него справа?» От уха по щеке и до подбородка шрам от ожога, а улыбка. Сима зажмурилась. «Он все же улыбался?» — шепотом спросила я. «Да», — кивнула Сима. Редвин сказал ему что-то про силу любви, и мой Элайджа как показал зубы. «Кривые?» — попробовала угадать я. «Почему?» — удивилась Сима. «У него прекрасный прикус и зубки один к одному. Ровненькие, белые, крепкие, просто рр, понимаешь? Это судьба. Но ведь этот родственник Редвина не живет в академии», — осторожно напомнила я, все еще стараясь изгнать из воображения лицо некоего Элайджа. «И с некромантами вряд ли имеет дело. Как ты его найдешь?» «Я уже нашла», — подмигнула Сима. «Он невероятно богат, так что это было легко. Устроюсь к нему на работу помощницей». «У богача нет помощницы», — уточнила я, с опаской отступая от подозрительно затихшего Жоржика. «Подвинется», — отмахнулась Сима и вдруг вскрикнула. «Совсем забыла, тебя же Мигруш ищет. Мне велели передать, если тебя здесь найду, чтобы ты немедленно шла в деканат. Там что-то срочное. Тебе звонили, но ответа нет. Мигруш недоволен, подробностей не знаю. Беги». «Спасибо», — буркнула я, подхватывая Ряшика. «И удачи тебе там с твоим идеалом». «Удача для лентяев», — хмыкнула Сима, навалившись всем телом на открывшуюся и принявшуюся орать книгу. Только выскочив из подземелья, я вспомнила. Даже если Ник набирал меня по связиону, то дозвониться в подземелье попросту не мог. Наверняка теперь он тоже волнуется, где я пропадаю. По пути в деканат набрать его я не успевала, слишком спешила. Решила отложить разговор еще на чуть-чуть. Если Мигруш был недоволен, то точно не просто так. Всю дорогу я гадала, где могла провиниться или что-то недоделать, но все предположения были ошибочны. Причиной плохого настроения декана стал Макс Тирош. Одногруппник уже сидел в кабинете Мигруша и, судя по красному лицу, слушал о себе нечто очень нелестное. «Вот и ты», — обрадовался мне декан. «Входи, Тайлер. Давай-ка, тебя найти, прямо скажем, непросто. Садись, а я выйду». «Куда?» — не поняла я. «В приемную. У меня там дела», — сказал декан, бросив грозный взгляд на Макса. «Минут на пять точно задержусь. А вы пока посидите здесь, поговорите на общие темы». Я озадаченно смотрела, как декан покинул кабинет, а Макс, поелозив на стуле, вдруг вскинулся и сообщил. «Не ожидал от тебя такого, Тайлер. Да, мой отец тот еще дракон, но я все еще думал, как отказаться от места, и нашел бы способ, а ты взяла и подставила меня перед Мигрушем». «Чего?» — совсем растерялась я. «Ты знаешь, не строй из себя невинную девочку», — отмахнулся Макс. «Так вот, теперь я точно соглашусь с отцом, ясно? И это не твое место. Они сами выбирают лучшего, вот и все. Тем более теперь ты с Блайком, и его дед наверняка выбьет вам обоим теплые места в Центральной министерской артефакторной лаборатории. Так что...» «Да объясни ты нормально», — вспылила я. «Что не так?» «Дед Ника донес на меня Мигрушу», — сказал Макс, вскакивая. «О том, что я подал заявку в Центральный отдел проверок по магическим происшествиям. И теперь декан в ярости, потому что на его курсе никто не подсиживает друг друга». «Так ты действительно собрался в ЦПО ВПМП?» — поняла я. «И подал туда заявку, сместив меня?» Макс нахмурился, всматриваясь в мое лицо, уточнил. «Делаешь вид, что не знала?» «Меня предупреждали, но я не верила», — ответила, качая головой. «И ты не просила архимага писать Мигрушу?» — не унимался Макс. «Нет». «Врешь». «С чего бы мне его просить?» — я сжала кулаки. «Ты с ума сошел, Тирош?» «Ты ведь девушка Николаса», — напомнил Макс. «И мне понятен твой выбор, Тайлер. Богатые родственники драконы от тебя отвернулись, и ты решила встречаться с парнем, у которого дед уважаемый архимаг. Балансируешь в этой жизни, как умеешь. Не мне тебя осуждать. Но почему ты осуждаешь меня за желание получить нормальную должность?» Я прикрыла глаза, стараясь вернуть себе контроль над эмоциями. Злость уходила с трудом. Накатывала волнами и пульсировала в висках. «Ха, я так и думал», — взвился Макс. «Архимаг Блайк не зря настучал на меня декану. Будто я тебя подсидел, сунувшись в последний момент и воспользовавшись связями отца». «Будто ты так и сделал», — холодно напомнила я. «Не я, а мой отец». Ноздри Макса раздулись, глаза изменились, на щеках появились мелкие зеленые чешуйки. Мы ругались из-за этого, но отец настоял. И знаешь что, Тайлер, мне пришлось сделать вид, что я поддался. Потом я бы провалил собеседование и все, никакой работы. А в моих глазах лишь сожаление. Я сделал бы это для тебя, но не теперь. Макс вернулся на свой стул, закинул ногу на ногу и продолжил с высокомерным видом. Ты пожаловалась старику. Он не вмешался бы просто так. Блайки не волнуются о посторонних, тем более за какую-то лачу. Жаль, что у тебя нет смелости признаться. Я поднялась и пошла на выход. Глаза застилала пелена тьмы. а с языка готовы были сорваться самые отборные ругательства. «Тайлер», — позвал Макс, — «ты ведь жаловалась ему? Просила рассказать всё Мигрушу?» «Нет», — ответила я, остановившись. Сделав над собой огромное усилие, обернулась и сообщила, чеканя каждое слово. «Я не просила его, и мы с тобой не друзья. Теперь уж точно. Можешь смело соглашаться на место, выбранное твоим отцом. Драконам важно, чтобы дети подчинялись». По лицу Макса прошла судорога, затем он передернул плечами и, уставившись на меня, повторил с металлом в голосе. «Значит, подчиниться?» «Да», — ответила я, спокойно выдерживая взгляд дракона. «Мне не нужна эта должность, и мой отец не приказывает, что делать и кем быть. Так что не придется лгать, изворачиваться и обвинять других. Я думала, ты сильнее и лучше, Макс». На этих словах я вышла из кабинета. Мигруш тут же поднялся с удобного кресла в приемной. «Но как?» — спросил он. «Вправила мозги этому дракону. Придумал какую-то чушь с борьбой за место. Хорошо, что мне вовремя сигнализировали. Сделаю все, что смогу, и ты получишь...» «Не нужно», — перебила я декана. «Спасибо вам, но пусть Макс забирает должность. На самом деле это не мое. Я буду искать что-то по душе и точно не хочу в столицу». «Уверена», — нахмурился Мигруш. «Абсолютно», — кивнула я. «А Блайк куда поедет?» — с абсолютно невозмутимым лицом спросил декан. «Наверняка останется в столице». Я почувствовала себя неловко. Пожав плечами, тихо ответила. «Говорит, поедем вместе, куда выберем. Но пока мы еще...» «Просто отлично!» Непонятно чему обрадовался он. «Тогда пришлю тебе на днях одну очень занимательную заявку от нестандартного работодателя. Сейчас ни о чем не спрашивай. Готовься к защите проекта и отдыхай. Позже порекомендую, на что обратить внимание. Все, иди. Или хотела что-то еще?» «Да», — устало улыбнулась я, неожиданно понимая, что о моих отношениях с Ником знают все, кроме моих близких. «Позвольте мне до вечера уехать домой. Нужно повидаться с родителями». «Родители — это важно», — буркнул Мигруш, после чего кивнул своей секретарше. «Ниара, выпиши ей пропуск для телепортационного перехода туда и обратно». Декан потрепал меня по макушке, пробормотал что-то о бурной молодости и пошел к себе. При этом он хитро улыбался и что-то тихо напевал, явно пребывая в очень хорошем настроении. Выглядело все крайне подозрительным и любопытным. О Максе я старалась не думать, по крайней мере, пока. Зато ужасно хотелось обсудить его поведение с Ником, но того все не было. А его связи он вовсе оказался отключенным. Я позвонила несколько раз, и ничего. Оставалось лишь ждать и стараться не накручивать себя. Забрав пропуск у Ниары, я отправилась в общежитие, быстро собрала в Ряшика кое-какие вещи и помчалась к телепорту, чувствуя, что ужасно соскучилась по дому. Я собиралась, наконец, поговорить с отцом, обсудив его отношение к Николасу Блайку, а также сообщить об отказе от должности в столице. Разговоры предстояли непростые, но откладывать их больше не стоило. Дверь домой, как всегда, была не заперта, а внутри пахло свежей выпечкой. Мама что-то готовила на кухне, тихо напевая старомодный мотив. Я замерла, прислушиваясь и улыбаясь. Дома мне было уютно и тепло. Хотелось замедлить время и просто побыть в этой атмосфере. Но, увы, зря я взяла с собой ненасытную нежить. «Какой запах! Уху!» — завопил Ряшек, обнаруживая нас. «Боги!» — прокричала мама, показываясь из кухни. «Тайлер! Напугала меня! Ну ничего себе! Какой сюрприз!» Она быстро приблизилась и крепко меня обняла, прошептав. «Похудела как! Совсем там ничего не ешь!» «Совсем!» — раздалось из-за моей спины. «Если бы не Ник, душечка, так бы и поумирали с голоду». «Какой Ник?» — тут же всполошилась мама. А я закатила глаза и стянула с плеч рюкзак, передавая его ей со словами. «Возьми, пожалуйста, пока я его не спалила случайно». Дальше мама начала причитать над Ряшиком, сразу заметив, что он тоже похудел, осунулся и стал не таким красным, как раньше. Наглая нежить совсем соглашалась и сокрушалась, требуя больше ласки и понимания. А я была отправлена мыть руки и садиться за стол. Маневр был понятен. Пока я пребывала в ванной, мама пытала Ряшика. Впрочем, слово «пытала» в данном случае было неуместно. Перед рюкзаком просто выставлялась куча еды, а взамен требовалась самая малость — доложить все о моей личной жизни. С подробностями. Впрочем, по здравом размышлении я решила, что так даже лучше. И мыла руки особенно долго. А когда вошла в кухню, мама встретила меня со слезами на глазах. Прижав руки к груди, она умиленно прошептала. «Боги, Тайлер, вы все-таки поговорили и нашли общий язык. Я так счастлива. Меня ваша размолвка мучила 2 года. Ты так изменилась из-за этого. Я просила отца рассказать о его разговоре с Ником, но тот сказал, что уже бесполезно. Ник как раз обручился с другой девушкой. Я словно приросла к полу. Так ты знала, мама, про их разговор? Отец рассказал мне около 1 года назад. Сокрушенно кивнула она. Я все время говорила, что родители Ника — негодяи, и наверняка это они так повлияли на парня. Однажды твой папа не выдержал и сознался, что запретил Нику ухаживать за тобой. Сказал, что не хочет для тебя вечной борьбы с Блайками. Но почему ты молчала? Я медленно подошла к стулу и осторожно присела, продолжая. Ты должна была рассказать мне. Я хотела, но потом не смогла. Что бы это изменило? Николас уже обручился, у него началась другая жизнь. Я так думала. И для чего тогда это правда? И мне пришлось молчать, хотя мы с Риарком стали часто ругаться. Я же видела, что тебе тяжело, а он все твердил, что ты давно забыла Блайка и отлично проживешь без него. И сам себя грыз. Риарк сам когда-то сильно настрадался из-за своей родни и точно не хотел такого для единственной дочери Тай. Папа очень тебя любит и всегда хочет как лучше, но иногда выходит наоборот. «А сам он где?» — со вздохом спросила я. «Уехал в соседний город по работе», — ответила мама. «Завтра приедет, и поговорите». Я покачала головой. «У меня времени только до вечера. Хотела увидеть вас и рассказать новости, ну и спросить про Ника». «Ты сказала новости? А есть что-то еще?» Мама нахмурилась, протянув при этом Ряшику очередной пирожок. «Да», — я немного замешкалась и все же призналась. «Речь о работе. Я не смогу работать в столице». «Боги!» — мама всплеснула руками. «Это происки родителей Ника?» «Нет-нет», — я нервно рассмеялась. «Наоборот, его дедушка, как ни странно, пытался мне помочь с местом. Но я сама решила отказаться. Это не мое, мам. Знаю, вы мечтали о хорошей должности для меня. Вот только придется вас разочаровать». «И куда же ты пойдешь работать?» — осторожно спросила мама. «Декан Мигруш обещал предложить что-то интересное», — ответила я, нервно теребя край скатерти. «Скажет чуть позже». «Вот как», — протянула мама, присаживаясь рядом и протягивая мне пирожок. «А как же Ник? Вы хотите общаться на расстоянии? Мы хотим работать вместе, и пока не знаем, как отреагируют его родители», — сказала я, замирая в ожидании дальнейшей реакции. «И как они могут отреагировать?» — поразилась моей наивности мама. «Будут угрожать и требовать одуматься. И в чем-то я их понимаю». «Мам!» — простонала я, сложила руки крестом на столе и со стоном уронила на них голову. «Понимаю, как это все звучит, но мне очень важно, чтобы хотя бы вы нас поддержали». Мама принялась гладить меня по макушке. Какое-то время она молчала, а потом тихо сказала. «Как иначе? Поддержим. Но расскажи мне с самого начала, как же вы с Ником помирились?» «При странных обстоятельствах», — пробурчала я. Из-за случайного глупого спора одной заучки с драконом. «Звучит интригующе», — заметила мама. «И потом, милая, ничто не бывает случайно. Что бы там ни было, так суждено». «Угу», — хмыкнула я. «Суждено было сначала нас поругать, а потом случайно помирить». «Тайлер», — на этот раз в голосе моей мягкой мамы послышался металл. «Вас никто не ругал. Просто Николас оказался достаточно зрел, чтобы оценить ситуацию и прислушаться к голосу разума. Я, конечно, очень злюсь на твоего папу, но понимаю, во многом он был прав. Два года назад ты и Николас были слишком молоды для проявления серьезных намерений и попыток отстоять себя перед Блайками. Я точно знаю, что Риарк настраивал бы тебя против Николаса, ведя отношения той семьи. И там вас все грызли бы, не давая покоя. Не думаю, что вам удалось бы выстоять и сохранить при этом нежность друг к другу. Испытания наносят шрамы отношениям, иногда обезображивают их. В общем, моя дорогая, больше думай о будущем и меньше злись. А еще ешь, а то совсем худая стала. Сколько у тебя времени? Приготовлю что-то с собой. Не нужно, мам, — улыбнулась я. Меня отпустили совсем ненадолго. Через пару часов Магабус пойдет к телепорту. А в академии отлично кормят. Но не так, как здесь, — заметил Ряшек, вращая глазами в сторону нового пирожка. Мой ты бедняга, — заворковала мама, поднимаясь. Совсем они тебя заморили. Ладно, а теперь расскажи нормально, что у вас там произошло. Какие такие случайности снова свели вас с Ником? Это все Катарина Воттер, — пробормотала я недовольно, а потом сама не заметила, как начала рассказ. В начале мая ко мне подошел Блайк и предложил сделку. Мама слушала, периодически вставляя вопросы и взволнованно восклицая. «Ну, просто кошмар. И что дальше?» Я рассказала ей не все, но многое. А когда выдохлась, мама какое-то время задумчиво смотрела в стену, а потом заявила. «Как хорошо, что Ник нашел к тебе подход и помог с зачетами. Я всегда знала, что он ответственный парень, но теперь еще больше уверилась. Ему можно доверить мою огненную дочь. Он вовремя потушит скандал и направит тебя. А твой пыл поможет ему не стать ледышкой. Идеально». «Ты читаешь слишком много любовных романов», — усмехнулась я. «А тебе, наоборот, не помешало бы», — взвилась мама. «Поучилась бы у героинь вести себя и одеваться соответственно. Посмотри-ка, снова вся в черном и ни капли косметики на лице. Такие глаза нужно подчеркивать, и на щёчке немного румян не помешает. А еще я сниму с тебя мерки и к выпускному закажу несколько платьев. На выпускной я пойду в черном», сказала, пока мама совсем не распалилась. «Так заведено у некромантов. Если приду на бал в розовом, Мигруша удар хватит». «Конечно, хватит. От счастья!» — выдохнула мама. «Он будет в восторге, что хоть одна из его выпускниц выглядит по-человечески». Скандалу не дал разгореться звонок в дверь. «Папа вернулся?» — спросила я, поднимаясь. «Не должен был», — нахмурилась мама. «Но сегодня день сюрпризов, и, наверное, все возможно. Иди открой, пока я выну пирог». Это и правда был день сюрпризов, потому что на пороге стоял Ник. Все с той же спортивной сумкой и с очень знакомым, недовольным прищуром. «Попалась», — сказал он, — «беглянка». «Ник», — я неверяще улыбнулась, — «откуда ты здесь? Входи, мама будет рада». «Спасибо», — ответил Блайк, делая шаг навстречу и замирая со словами. «Мама, боги, я спешила, совсем не подумала о цветах для госпожи Лачи». «Ничего, думаю, она не обидится», — отмахнулась я. «Ты почему здесь? Что случилось?» «Все это я хотел спросить у тебя», — сказал Ник. «Перед возвращением в академию я встретился со Стефанией. Она с родителями приехала в наш дом для обстоятельной беседы и сообщила, что меня в академии уже никто не ждет. Стефания видела, как ты, очень злая и обиженная, отправилась телепортом домой. Она видела меня?» Я покачала головой. «Наверное, пора начинать бояться. Твоя невеста меня преследует». «Бывшая невеста», — поправил меня Ник. «Хотя сегодня она пыталась вернуть свое положение. Стефания ни с того ни с сего предложила забыть обиды и идти дальше рука об руку. Видимо, ее запугали родители». Я осмотрела Ника с ног до головы и очень четко поняла, что никакие родители на его бывшую не влияли. Просто мы добились цели, и Стефания увидела бывшего жениха настоящим, не холодным умником, а ироничным, внимательным и заботливым парнем. Ее глаза открылись, и, скорее всего, именно она донесла о наших отношениях архимагу Блайку. «Надеюсь, ты сказал ей, что твои руки уже заняты?» Чуть агрессивнее, чем следовало, спросила я. «Разумеется», — ответил Ник. «И руки, и голова, и сердце. Кстати, об этом». Он поставил свою сумку на пол, опустился на одно колено и вынул из кармана маленькую бархатную коробочку, после чего, не вставая, протянул ее мне со словами. «Увидел его и понял. Тебе это нужно». Я сделала шаг назад, с подозрением спрашивая. «Что там такое?» «Открой и узнаешь», — сказал Ник, продолжая протягивать коробочку. «Доверься мне, Тайлер Лачи, тебе понравится». «О, боги!» — воскликнула мама из-за моей спины, заставив нас с Ником одновременно вздрогнуть. «Зайчики мои, это что же здесь происходит? Так быстро? У меня даже мерки для платья еще не сняты». Я сделала еще пару шагов назад, а Ник все же встал и виновато засмеялся. «Нет-нет», — сказал он, самостоятельно открывая коробочку. «Это не то, что вы подумали, госпожа Лачи. Я просто пошутил. Мы с Тайлер только начинаем встречаться. И в честь этого я купил небольшой подарок. Пустячок. Своеобразный символ моих чувств». «Сердечко?» — умилилась мама, приближаясь и заглядывая в коробочку. «Какое оно? Что это?» Ее лицо вытянулось, став очень удивленным. «Заинтриговали», — выдохнула я и тоже сунула нос в подношение, а потом восторженно запищала, доставая маленькое серебряное сердце, выполненное в соответствии с анатомией человека. «И верхняя полая вена есть, и дуга аорты, и легочная артерия. Все такое крошечное и милое!» «Я знал, что тебе понравится», — заявил Ник. «Давай помогу надеть». «Да, да, да», — закивала я, поворачиваясь к нему спиной и передавая сердечко на тонкой цепочке. «Какая прелесть! Спасибо! Ты лучший! Мам, ты видела?» «Видела», — ответила мама, стоявшая рядом с ладонями, прижатыми к груди. «И мне нужны сердечные капли. Разве можно так шутить?» — выговорила она Нику и тут же уставилась на меня, продолжая. «Чему ты радуешься? У тебя же ни одного нормального украшения, а он это поощряет? Нет-нет, вам еще взрослеть и взрослеть. Ох, это невозможно. Пойду накапаю себе рюмочку чего-нибудь». Мама быстро удалилась, а мы с Ником переглянулись и рассмеялись одновременно, а затем также одновременно потянулись к губам друг друга. Поцелуй вышел быстрым и скомканным и закончился вопросом Ника. «Ты почему вчера не отвечала на звонки?» «Экзамен задержали», — ответила я, обнимая его за шею. А потом торчала полночи в лаборатории над скелетом. «Там связи он не работает. А почему ты не отвечал сегодня?» «Мама Стефании случайно сломала мой связион», — сообщил Ник. «Вышло нелепо, но что уж теперь». «Случайно, значит», — прищурилась я. «Это уже не важно». Ник коснулся кончика моего носа своим. «Главное, я тебя нашел и поговорил с роднёй. Они услышали меня и разорвали помолвку. Что касается отношений с тобой, взяли паузу. Им нужно принять мой выбор». «Ты веришь, что они примут?» — спросила я, опуская взгляд. «А если нет?» «Однажды обязательно», — сказал он, целуя меня в щеку. «Просто поверь мне и объясни, почему ты здесь». «Просто хотела повидаться с родителями и рассказать, что не поеду в столицу, а еще поговорить о тебе». Я взяла Ника за руку и потянула в кухню, уточняя. «Ты голоден? Мама испекла несколько пирогов. Есть с вишней, есть с мясом». «А твой отец дома?» — уточнил Блайк. «Нет», — улыбнулась я. «Сегодня он в отъезде». «Тогда очень голоден», — кивнул Ник. Я рассмеялась и пошла быстрее. Мы пробыли дома с мамой еще около часа, и она очень тепло приняла Ника, чему он несказанно радовался и не скрывал этого. Тогда же я поняла, как важно, чтобы рядом были люди, поддерживающие в самых рисковых начинаниях и отношениях, и приняла решение, если у меня будут свои дети, я постараюсь поддерживать их выбор и стать опорой во всем. Трудностей и препятствий и без того хватает. Мама провожала нас, напутствуя самыми разными советами. «Берегите друг друга», — говорила она, — «и не переусердствуйте. Вам важно сдать оставшиеся экзамены и найти достойную работу. Конечно, карьера — это не все, что важно для жизни, но и бабушкой меня делать рано. А то знаю я эту молодость, но верю в вашу рассудительность. И пирожков возьмите, ешьте побольше. Худые какие, кожа и кости. Я там же в сумку пару зелий положила. Прочитаете на этикетках, для чего?» Тут мама начала активно подмигивать, будто заработала нервный тик. А мы сбежали, прикрываясь боязнью опоздать на транспорт. По дороге к телепорту Ник заглянул в сумку и прочитал этикетки на зельях. Усмехнувшись, посмотрел на меня и сообщил. «Госпожа Лачи не понимает, что опережает события. Буквально подстрекает меня скорее склонить тебя к более серьезным отношениям. Знаешь, что это, Тайлер?» Я делала вид, что не слышу его, и краснела, припоминая маму не самым добрым словом. Надо же было так меня подставить перед этим типом, думала, слушая пошлые шуточки Ника. Сунула в сумку зелье от нежелательной беременности с собственными приписками. За кого она меня вообще принимает? «Любовь — это прекрасно, но сначала заработаете на собственный шалаш», — читал Ник с выражением. «Бессонные ночи от страсти быстро превращаются в бессонные годы от крика младенца». «Хватит!» — шикнула на него я. «Всё-всё!» — улыбаясь, он убрал бутылочку в сумку и какое-то время шел, что-то обдумывая, а потом совершенно серьезно спросил. «Ты вообще хочешь детей, Тайлер?» Я едва не споткнулась от такого вопроса и все же кивнула. «Когда-нибудь, да, но не в ближайшее время. А я, если честно, не уверен», — сказал он, снова меня поразив. Заметив мой ошарашенный взгляд, Ник пояснил. «Все так носятся с именем нашего рода, с детства вдалбливают в голову, что важнее всего ответственность и долг, и нельзя делать ничего, что может оставить пятно на репутации Блайков. Мой отец живет по этим заветам, женился правильно, работает где надо, вкусно ест и многое может себе позволить, но ничего не хочет. Он совершает каждый день одни и те же действия, набирает вес и стареет. Теперь даже не верится, что когда-то он учился на боевика и участвовал в запрещенных гонках, за что его едва не отчислили. Дед сумел наставить отца на правильный путь, но я думаю, старик и сам понимает, что ошибся. Только никогда этого не признает», — вздохнула я, а потом уточнила. «И ты боишься, что твой дед будет влиять и на наших детей? Нет. Мне страшно, что я сам однажды могу стать таким же и начну требовать от своего ребенка делать только то, что видится мне правильным, испорчу ему или ей жизнь. О, не переживай, такого не будет», — сказала я, сжимая руку Ника и делая страшное лицо. «Твоя верная спутница, полудраконица на всю голову и некромантка по специальности просто не оставит тебе шансов превратиться в подобие Клервина Блайка». «Обещаешь?» — остановив меня, спросил Ник. «Да», — ответила я, притягивая его к себе за галстук и прижимаясь к губам. Ник тут же перехватил инициативу, заставляя меня забыть обо всем на свете, даже о времени и расписании транспорта. Так что в академию мы прибыли за 5 минут до закрытия общежитий. Я собиралась помчаться к себе, но Ник развернул нас в другую сторону. «Мне нужно готовиться к экзамену», — сказал он, — «а Свизиона так и нет. Не смогу тебе позвонить, чтобы ты пожелала удачи. Так что ночуй у меня». Спорить было некогда, и без того пришлось бежать. В итоге мы успели лишь чудом. Когда поднялись в комнату Блайка, я упала на кровать и принялась бурчать о его безответственности. Ведь опоздай мы еще немного, и ночевать пришлось бы в лабораториях на раскладушках или на скамье у бассейнов в подвале. Ник повесил пиджак на стул и стянул с себя галстук, при этом наблюдая за мной с улыбкой. «Почему ты так на меня смотришь?» — не выдержала я. Ник пожал плечами. «Как?» «Довольно. Я ведь ругаю тебя». «Ругай». Он широко улыбнулся. «Мне нравится». «Нравится злить меня, Блайк?» Я заломила бровь, сложила руки на груди. «Слушать тебя», — покачал головой он и приблизился, нависая сверху. «Смотреть на тебя, пока ты говоришь. Наблюдать и понимать, что не безразличен тебе». «Допустим, это так», — сказала я, отводя взгляд и нервно поправляя рукав кофты. «Но не забывай, что у нас еще много неразрешенных вопросов». «Каких?» — удивился Ник. «Помолвку я расторг. С отцом и дедом тоже поговорил. Они подумают и поймут, я уверен». «Что же ты им сказал?» Я, затаив дыхание, покосилась на Ника. «Сказал, что ни за что от тебя не откажусь, что сейчас нахожусь в поиске работы, объяснил, какое облегчение выбраться из раковины, разрешить себе проявлять эмоции и иметь слабости. «Значит, я слабость?» «Ты сила», — со всей серьезностью ответил Ник. «С тобой я сильнее, знаю, что ты рядом и способен сворачивать горы. А если у нас ничего не получится?» — все же спросила я, понимая, что больше не могу гадать на эту тему в одиночестве. «Если мы не выдержим проверки бытом, работой, недостатком денег и всем прочим...» Ник присел рядом со мной, заглянул в глаза и сообщил. «Тайлер, естественно, мы не можем знать наверняка, что будет дальше. Но разве это повод отказываться от счастья сейчас? Ни за что. Если ты сомневаешься...» «Нет», — перебила я его и повторила гораздо тише. «Нет, я хочу быть с тобой, Ник, и люблю тебя». Он глубоко вздохнул, улыбнулся, провел костяшками пальцев по моей щеке и, наконец, сказал: «Вот и все, Тайлер Лачи, обратной дороги нет». После чего коварно расхохотался и принялся меня щекотать и целовать в щеки, нос, губы, скулы, куда попадал. А я выворачивалась и смеялась, требуя немедленно прекратить пытку. Через какое-то время мы успокоились. Лежа на его кровати в обнимку, смотрели друг другу в глаза, и тут Ник признался: «У меня есть жуткий план, Лачи. За много десятков лет вместе я планирую влюбить тебя еще сильнее, а потом коварно состариться, как ректор Драк, разве что без чешуи и хвоста». «Нет, прошу», — я закрыла глаза ладонью. «Тебе придется искать меня по нашему дому, пока я буду считать ступеньки и напоминать, что пришло время ужина». «Ты так представляешь наше будущее?» — притворно ужаснулась я. «Тогда мне точно стоит еще раз подумать, связываться ли с тобой». «Поздно думать, Тайлер Лачи». Ник обхватил мое лицо ладонями и сообщил: «Ты уже согласилась быть моей девушкой и нацепила сердце на шею. Следующий пункт — обручение, потом свадьба, потом расчехлим зелья твоей мамы, хотя этот пункт можно в любой момент продвинуть вперед. Тут я не возражаю». «Ник», — прошептала я, следя за приближающимися губами, — «у тебя завтра экзамены». «Помню», — вздохнул он, собираясь подняться. «Но когда мы закончим учебу», — продолжила я, удержав его, — «пункт с зельями действительно можно будет передвинуть вперед». Глаза Блайка блеснули в сумерках комнаты, а его губы все же накрыли мои. Сильные руки скользнули по плечам, по спине, сжали в объятиях. Так крепко и одновременно нежно, так многообещающе, так волшебно. Так что я поняла, что бы ни случилось в моей жизни дальше, я снова и снова буду выбирать Ника. В молодости и старости, в счастливые и тяжелые времена, и даже в ночь перед очередными экзаменами. Ник заставил меня читать вместе с ним скучнейшие книги по водным стихиям. Я держалась сколько могла, но уснула первой, а проснулась рядом с запиской. Вместо пожелания хорошо сдать экзамен получил поцелуй от спящей некромантки. «Надеюсь, сработает. Люблю тебя, Ник». Я коснулась губ и улыбнулась, после чего услышала недовольное фырканье со стула. Там сидел Ряшек, нервно вращающий глазами. «Прошу тебя, завещай меня своей матери», — неожиданно попросил он. «Чувствую, скоро здесь будет разврат. А я не готов к такому, у меня психика нежная». «У тебя нет психики», — вздохнула я, поднимаясь. «Потому что ты мне все нервы своей любовью вымотала», — не унимался Рюкзак. «Спокойно», — отмахнулась я. «Сейчас пойдем в столовую, накормлю тебя, и станет легче». «Скорее бы», — буркнул несчастный Рюкзак. Вот только до столовой мы дойти не успели. На подходе к ней мне позвонил Мигруш и велел мигом явиться в его кабинет, безотлагательно, по очень важному вопросу. Снова. Только на этот раз декан сразу сидел в приемной, перебирая кипу бумаг. При моем появлении Мигруш поднялся и отошел в сторону, где хмуро сообщил: «Сейчас тебе дадут подписать контракт о неразглашении. Бумага типовая, я проверил. Потом пойдешь в мой кабинет. Не переживай, ничего страшного не будет. И не смотри так, я сам не в восторге, но это мероприятие обязательно. В кабинете ревизор, господин Сиер, задаст тебе несколько вопросов. отвечай правду, как она есть. Не вздумай обманывать, Тайлер, поняла? Зачем мне обманывать ревизора? С подозрением спросила я. Нам вообще не о чем говорить. Он думает иначе. Пару дней назад у него была Сима, и вот теперь добрался до тебя. Господин Сиер ведет здесь некое расследование, и нас очень просили ему всячески содействовать. Потому просто подпиши бумагу, сходи и возвращайся. Ты мне доверяешь? Вам? Да. Вздохнула я, злясь из-за того, что ничего не понимаю, но все же идя навстречу декану. Подписав контракт, я оставила Ряшика и вошла в кабинет, собираясь узнать, что именно требуется ревизору. Вот только дальше случилось странное. Покидая кабинет через 10 минут, я была растеряна. Точно знала, что мы с господином Сиером говорили об Академии, о фениксах и маленьком необычном крысёныше, но что именно, не могла вспомнить. Он задавал вопросы, я отвечала, но восстановить хронологию в голове никак не получалось. Как и полученную информацию, четко знала одно. Крысёныш замешан в чем-то нехорошем, и больше я его не увижу. Из-за этого становилось особенно тоскливо. А еще начала сильно болеть голова. «Магия забвения», — пояснил Мигруш, глядя на мой озадаченный вид. «Господин Сиер имеет разрешение на ее применение в рамках своего расследования. Все, можешь выдохнуть, Тайлер. Ты дала всю интересующую его информацию. Дальше тебя расследование не касается». «Но я хотела бы кое-что знать», — сказала, хмурясь. «Не положено», — развел руками декан. «Возможно, позже нам что-то сообщат. А пока помни о подписанном контракте. И не злись, здесь мы бессильны. Погоди, перед уходом я хотел обсудить еще кое-что. Личное». Я кивнула, слушая декана, и чувствуя себя очень странно. В голове стучало, а в конечностях появилась сильная слабость, последствия магии забвения. Мигруш тем временем взял со своего стола еще две бумажки и протянул мне со словами. «Почитайте с Николасом Блайком. Это то, что я обещал. Предложение о работе в интересном месте. Знаю, у нас огромное королевство, и во многих местах вас обоих примут с распростертыми объятиями, да и за пределами Эргана есть на что посмотреть. Но все же, мне кажется, вам понравится предложение. Им нужны сильные смелые специалисты, не обремененные семьями с детьми и не привязанные к месту. Ответ нужен в течение пары дней. Так что есть время все обсудить и подумать». «Спасибо», — кивнула я. «Вечером поговорим с Ником. Можно идти?» «Угу», — кивнул декан. Я подхватила Ряшика, уже жующего чье-то яблоко, и пошла к двери. «Завтра письменный экзамен у Давриша», — напомнил Мигруш. «Ты готова?» «Помню», — отозвалась я. «Справлюсь, не волнуйтесь». «Не просто справишься, а покажешь отличный результат», — с угрозой в голосе подбодрил меня декан. «Угу», — буркнула я и, шатаясь, побрела в свое общежитие. Там приняла лекарство от головы и немного полежала, пытаясь вспомнить хоть что-то из допроса. Почему-то вспомнились бриллианты и тут же хмурое лицо господина Сиера. Но чем больше я думала о нашей беседе, тем быстрее забывала даже обрывки фраз. Оставался лишь образ крысёныша, о судьбе которого никто не желал рассказать. Немного придя в себя, я отправилась в освежающий душ, а когда вернулась, обнаружила в комнате Ника, читающего принесенные от Мигруша бумажки. «Ты здесь?» — удивилась я. «Уже сдал экзамен?» «Я ведь умник», — кивнул Ник, продолжая читать. «Кроме того, получил поцелуй прекрасной некромантки на удачу. А откуда это?» Он показал мне бумаги. «Мигру ждал», — ответила я. «Ну что там, не знаю. Еще не смотрела из-за ужасного самочувствия после допроса у господина Сиера и его магии забвения». «Не понял», — Ник вскочил. «Какого допроса?» «Если бы я знала», — пожала плечами и, обогнув Ника, улеглась на постель, принимаясь рассказывать о своем странном начале дня. Блайк устроился рядом, слушая и задумчиво перебирая мои мокрые волосы. К концу монолога он так и не произнес ни слова. «Ник, ты меня вообще слушаешь?» — возмутилась я, заглядывая ему в лицо. Глаза Блайка оказались закрыты. «Безусловно», — ответил он. «И что же я сказала?» Ник открыл глаза и повторил последние пару предложений почти дословно, а потом добавил задумчиво. «Знаешь, это интересно. Я поспрашиваю об этом ревизоре, но раз Мегруш сказал, что тебе нечего опасаться, уверен, так и есть. Жаль только, не узнаем, что за крысёныш тебя навещал, почему о нем спрашивали и откуда он приносил мешочек с бриллиантами». «О, боги!» — всполошилась я. «Точно. Господин Сиер мог подумать, что это я украла его». «Вряд ли», — усмехнулся Ник. «Мы не оставили никаких следов. Это первое. И второе. Если бы ревизор имел хоть какие-то сомнения, он бы тебя так просто не отпустил». Я кивнула, соглашаясь с услышанным. «А по поводу направлений», — продолжил он, — «почему бы и не да? Мы сможем проявить себя, понять, на что действительно способны, и неплохо заработать». «Тебе понравилось предложение?» — спросила я. «Интересное место? Ты правда не видела?» — усмехнулся Ник. «Это Солигард, но не северная часть, куда отправляют кого попало для освоения болот, а западная. Туда вызывают только лучших. Там строят настоящий город, но очень медленно, много помех. Дед рассказывал, что там открыты новые месторождения ценных металлов, но все они среди лесов и топий, где водится разумная нечисть, о которой мы тут и не слышали. Там же постоянно бушуют стихии. В общем, катастрофически не хватает кадров». Я лежала, словно оглушенная. Солигард. Огромный город на окраине королевства скорее пугал, чем манил. Территории там начали осваивать не так давно, но слухов ходило много, один хуже другого. Солигардом пугали отстающих студентов. И тут предложение от Мегруша. С другой стороны, он никогда не советовал плохого. Размышление оборвал звонок, от которого я окончательно потеряла дар речи. «Здравствуй, Тайлер», — сказал дедушка Ника. «Могу я услышать внука?» Ник говорил недолго, а по окончании беседы засобирался на выход. «Что случилось?» — заволновалась я. «Я отойду», — ответил Ник. «Дед ждет меня на административном острове. Видимо, созрело решение. Ни о чем не волнуйся. Занимайся пока. У тебя ведь завтра экзамен». Я кивнула, прикусывая губу. Ник покачал головой, склонился ко мне и, поцеловав, повторил. «Перестань волноваться. Мы ведь уже все обсудили, так? И с работой практически решили. Осталось только сдать все экзамены. Я скоро вернусь». Обманул, гад. Мне пришлось поволноваться не меньше 4 часов. Конечно, все это время я старалась заниматься, но беспокойство зудело внутри, не давая покоя. Так что, когда Ник наконец вернулся, я была уже на грани срыва. «Почему так долго?» — спросила, вскакивая и роняя учебник. «Дед не любит местную столовую, так что ходили в Трисдартиш», — вздохнул Ник. «И?» — я сделала шаг вперед. Ник снял пиджак, откинул его на кровать и сказал, чуть улыбнувшись. «Кажется, он меня понял». «Кажется?» — переспросила я, чувствуя, как сердце с силой бьется о ребра. «Что это значит?» «Ну?» — протянул Ник, улыбаясь. «Он не совсем счастлив. Пока. Но в целом мы нашли компромисс. Надеюсь, тебе понравится, и ты не будешь сильно кричать». «Блайк!» — с угрозой рявкнула я. «Если тебе кажется, что я очень терпеливая, то что ты делаешь?» Ник как раз встал на одно колено, снова, и вынул из кармана брюк нечто, помещающееся у него в кулаке. Протянул это мне, не разжимая пальцев, и попросил. «Подойди-ка, Тайлер, не будь трусихой». Я медлила, затем сделала еще шаг и еще, и, наконец, остановилась перед Ником, испытывая жуткое волнение. «Тайлер Лачи, мне пришлось шантажировать деда», — заявил Ник, все так же стоя на одном колене. «Так сказать, подтолкнуть к компромиссу. Я сказал ему, что мы уедем работать в Солигард, и вполне вероятно забудем писать родным, потому что будет не до этого. Но на первый день рождения нашего ребенка обязательно всех пригласим». «Первый что?» — хрипло спросила я. «Дед тоже не сразу расслышал», — усмехнулся Ник. «Но ничего, я повторил ему и тебе повторю. Когда нашему первенцу исполнится год, мы позовем родню на праздник. «Блайк, мы же договаривались, что не будем спешить», — осторожно напомнила я, с опаской поглядывая на нечто, зажатое Ником в кулаке. «Ты соврал деду?» «Нет, просто не называл дат. У меня нет слов. Зато есть у меня». Ник подмигнул и разжал пальцы. На его ладони лежало красивое колечко с большим бриллиантом, покрупнее тех, что приносил крысёныш. «Это фамильное обручальное кольцо. Тайлер Лачи, я прошу тебя стать моей женой». «Сначала невестой», — прохрипела я. «Ненадолго», — кивнул Ник, «потому что тут начинается компромисс». «М?» Мои слова кончились. Дед поставил условие. «Родня примет наш союз и благословит нас. Но мы должны пожениться до отъезда в Солигард. А то потом наплодим детей вне брака, а им бегай, оформляй наследника через законников. Позора не оберешься». «Ник!» Я растерянно смотрела на кольцо, не понимая, зачем нам такая спешка. И тогда он перестал улыбаться, сказав абсолютно серьезно: «Тайлер, я тебя люблю и мечтаю жить с тобой до конца дней. Ты та, с кем хочу засыпать и просыпаться. Так, кому хочу возвращаться каждый день. Завтра же я съезжу и поговорю с твоим отцом. Уверен, мы найдем общий язык. Ведь его дочь будут уважать в семье мужа. И клянусь, не вижу причин оттягивать со свадьбой. Мне и правда важно заявить всему миру, что мы вместе. Хочу дать клятву перед богами, что буду беречь тебя и уважать твои решения. Хочу дать тебе имя своего рода и его защиту, увидеть тебя в белом платье и запечатлеть этот образ у себя в голове. Мы и без того потеряли 2 года. Давай больше ничего не откладывать. Тайлер?» Я посмотрела ему в глаза. Ник улыбнулся. «Выходи за меня. Согласна?» «Да», — выдохнула я, протягивая ему руку и добавляя из вредности. «Но если колечко не подойдет, то это плохая примета. И тогда, конечно же, оно село как влитое».